30. Карпентер валился в ярангу Джона в пуржистое, светящееся летящим снегом утро. Он долго отряхивался, выбивал торбоса, меховые штаны, отдирал сосульки с бороды. «Большевики взяли власть!» Громко и с каким-то отчаянием он выпалил в лицо Джону Макленнону. Джон пожал плечами. «В России воцарился Ленин и большевики», — повторил Карпентер. «Вы понимаете что-нибудь?» «В том-то и дело, что я ровным счетом ничего еще не понимаю», — спокойно ответил Джон. «Входите пока в полок. Пыльмо приготовит вашу комнатку». Пыльмо возилась в каморке, где когда-то жил Джон, пытаясь разжечь железную печурку. Сильный ветер то рвал пламя, то вдруг выхлёстывал его прямо в каморку, рискуя поджечь все жилище. Пыльмо долго возилась, пока тяга не установилась, и бока печурки не покрылись румянцем жара. «Дорогой Джон», — продолжал Карпентер, — «я счел своим долгом приехать к вам и предупредить вас об опасности. Большевики надвигаются и на север. На Камчатке уже советы. Советы начали действовать и в Анадыре. Как вы можете относиться ко мне с таким недоверием, когда я бросил все и в первую очередь поспешил к вам? Я бы мог вот так просто уехать один и оставить вас на произвол судьбы. Дорогой друг, я в вас вижу не только брата по крови, но и незаурядного человека, который может ни за что погибнуть от пули большевика». «Я не понимаю», — Джон был совершенно спокоен. «Отчего вы так страшитесь большевиков? Вы ведь ни одного в глаза не видели». «Но какие они творят ужасы!» — схватился за голову Карпентер. «Они расстреляли всю царскую фамилию, не пощадили даже малых детей». «Перелистайте любой учебник истории. Вы найдете пострашнее преступления», — напомнил Джон. «Они отбирают все, что имеет человек, и раздают бедным», — продолжал Карпентер. «Они не смотрят, добыл ли человек трудом свое богатство или действительно награбил. Для них богатый человек имеет одно название — кровопийца, эксплуататор». «Нет, вы должны немедленно уехать. Я предлагаю вам свою помощь. Хотите, я пришлю упряжки, дам денег, все, что вы пожелаете. Честно скажу, мне больно будет смотреть, как на моих глазах будет рушиться с таким трудом налаженная жизнь. То счастье, которое вы заработали своим трудом, выстрадали, может рухнуть в один прекрасный день». «Мне вас жаль, дорогой Джон!» Карпентер почти выкрикнул последние слова и обхватил голову руками. Джон смотрел на его большие руки и думал, с чего бы это Карпентеру вдруг понадобилось воспылать добрыми чувствами к нему и даже приехать посреди зимы, чтобы предложить бескорыстную помощь в побеге от большевиков. Что-то было подозрительное в этой неожиданно вспыхнувшей заботе торговца. Пыльмо подала еду, разлила по чашкам крепкий чай и удалилась, чтобы не мешать мужскому разговору. Карпентер ел жадно. Его толстые пальцы, украшенные рыжими волосинками, покрылись салом и залоснились. Он даже жуя не переставал говорить, и речь его лилась неудержимо, словно прорвалась плотина.